В 1962 году произошла очередная встреча между нашими братьями оргкомитет. Геннадий Константинович был, другие братья. И они встретились со всех Б, также руководителями всех Б. И там Геннадий Константинович задал тогда Александру Васильевичу Кареву вопрос. Скажите, говорит, брат, то, что это движение пошло, угодно ли это Господу? О съезде ходатайствовать, о том, чтобы церковь имела свободу, независимость. Угодно ли это Господу? То Карев ответил, угодно, брат, угодно, но сегодня что-то поправить невозможно. Если Бог даст свободу, то Он даст ее без борьбы. Такой был ответ из уст вот Карева Александра Васильевича. Даст без борьбы. Братья и сестры, мы видим, что не так Слово Божие говорит. Как раз-таки за истину приходится много бороться, и кому-то много страдать. И когда движение пошло это в народе Божьем за чистоту, за евангельскую правду, то оно встретило большие препятствия, море взволновалось, как говорит Писание, море взволновалось. Хотя и сегодня, вот уже прошли годы, и сегодня есть те, кто отстаивают истину. И нам нельзя, братья и сестры, о них забывать. Хотя у нас общение посвящено 50-летнему юбилею у нас, братства. Но есть и те, кто и сегодня страдают. Тахар, Узбекистан, еще крещение не принял, а уже находится в узах и нуждается в большой поддержке. Ведь это не просто, братья и сестры, быть в таком одиночестве. Сколько нужно молитвы, сколько нужно усердия с нашей стороны, чтобы и он не сломился. Армен, брат в Армении, тоже несет эту тяжесть уз, и как нужны наши молитвы. Семья в Америке. Да, конечно, кто-то скажет о воспитании детей, правы или неправы, как могли, так и воспитывали. Но за детей своих оказались в тюрьме, братья и сестры, и тоже несут тяжесть. И тоже тяжело, непросто. Сколько молитвы, сколько нужно усердия с нашей стороны, чтобы вот не забыть, чтобы от сердца помолиться. Я бы предложил, чтобы вот наше собрание сегодняшнее тоже совершило молитву. Вот об этих узниках. Их, конечно, не только вот четверо мы перечислили, Люда, Саша в Америке. Их намного больше, но они есть, братья и сестры, по всему миру. И борьба эта продолжается. И мы попросим, чтобы Григорий Васильевич помолился сегодня о тех узниках, о тех страдальцах, которые есть сегодня, вот в это время, которые в этой борьбе за истину, за правду Божию находятся в таком положении. Мы встанем для молитвы, и брат Григорий Васильевич помолится. Дорогой наш Господь, мы Тебя сердечно благодарим, что мы теперь только вспоминаем о прошлом, но имеем сладостное общение, дышим воздухом, общение радости и радость совершенная в том, что по Слову Твоему, по следам Твоим, Господи, вспоминаем и тех, кому продолжается это бремя. За Тахара, брата нашего, просим Тебя, Господь, особенно благослови его, надели его терпением и силой физически и духовно, Господи, помоги ему устоять. Усмотри также Армену, чтобы он, заканчивая и этот срок, мог бы остаться верным по следам Твоим и дальше. Посети, Господи, в Америке и Сашу, и Люду. Помоги, Господь, чтобы они до конца выдержали, устояли и были бы верны последующие дни жизни. Если еще где-то кто-то находится, мы не знаем, но Ты знаешь всех, Господи. Посети, чтобы могли также дополнить число Твоих узников, которые уже и на небесах, Господи, и нас благослови быть готовыми, что Ты усмотришь на пути нашем. За все благодарить, все принимать, всем довольствоваться. Славу прими за все, Отец и Дух Святой. Аминь.